после Нового года меня вдруг перевели в другую следственную комнату, номер 29. Там мне представился капитан, шеф следственного отделения МГБ. Звать его Казаченко, и он руководил всеми следственными процессами. Он сказал мне, что старший лейтенант до сих пор со мной только играл, и что сейчас только мы начнем работать. Он сразу высказал разные угрозы, сопровождаемые грязнейшими ругательскими словами, в случае, если я и дальше лгать буду. Потом подозвал меня к своему столу, подал мне красный карандаш, подсунул мне карту, где все местности были указаны между Вайзель и Одер, где мы с Эдуардом 4 месяца провели. Когда я нагнулся над картой, чтобы делать отметки, где мы тогда были, как раз этого он теперь требовал от меня, он меня вдруг неожиданно ударил в лицо, схватил телефон и потребовал, чтобы меня отвели. Он на меня кричал, как сумасшедший, ругался и обещал мне самого худшего, если я еще раз буду есть чеснок. Он приказал посадить меня в карцер, чтобы запах чеснока у меня исчез. В карцере было совсем плохо. Верхнюю одежду надо снимать. И не прошло много времени, как зубы застучали. До сидения там нечего было думать. Там холодно, как на улице, только без ветра. Там я провел приблизительно 12 часов, пока он меня опять потребовал. Капитан вообще не мог говорить без ругательских слов. Вся манера его речи была переплетена с руганью. Опять мне пришлось идти к столу. Опять я получил красный карандаш в руки, и я должен отмечать везде, где мы были. Во всяком случае, запах чеснока еще не совсем исчез. Ворча, он назвал меня чем-то вонючим. Мне эти события еще так свежи были в памяти, они были такие утомительные, что их не так скоро забудешь. К тому же, когда я эти карты увидел, по которым мы тогда наши пути искали. В этих картах я хорошо разбирался, потому что в вермахте я их использовал для моей службы связиста. Многие события напоминали мне эти карты теперь опять. Капитан наблюдал за моей работой, причем он все время ругательские слова бормотал. Меня он называл самыми плохими словами, которые только бывают, но никогда по имени. При этой работе прошла ночь, я старался ничего не пропустить. Часто он сам хотел что-то изменить, но я этого не допускал. Он должен был видеть, что я был уверен в правильности моих данных. Здесь я должен был свой путь в тени смерти крепко запечатлеть в своей памяти. Это осталось до сегодня, только никакие числа я не мог назвать, потому что мы вышли из времени исчисления. Капитан все вновь требовал называть числа, но это было невозможно. И приблизительно я не смел назвать какие-нибудь числа, потому что могли возникать недоразумения. Утром, когда они меня, наконец, в камеру привели, Иван посмотрел на меня вопросительно и с сожалением. Я же почти 24 часа не был в камере. Я ему кратко рассказал, что я сейчас прямо у шефа нахожусь в обработке, как он меня первый раз принял, и про карцер я рассказывал, и что я голодный. Он мне сразу дал немного поесть и потом сказал: «Парень, парень, с тобой они делают театр. С тобой они обращаются как с особой птицей. Иван знал мое прошлое так же хорошо, как и я. У него высшее образование, и его тоже сильно мучили. У него самое тяжелое было уже позади, у меня сейчас только как следует начинается. Его уже давно ночью не вызывали на допросы, ему было легче. Он был не совсем здоров, у него был больной желудок, и не все он мог кушать. В шахте он работал главным маркшейдером, и у его жены была руководящая работа на шахте. Оба они хорошо зарабатывали, и потому неплохо жили. Его жена ему каждое воскресенье много разного приносила для еды. Мне мало что приносили, потому что мои без разрешения не имели права в город ездить. К тому же мы еще жили бедно. Здесь в камере у нас было все вместе, мы были как братья. Я уже очень много тяжелого пережил, но всегда Бог меня поддерживал. Если бы я здесь не имел этого Ивана, я чуть было совсем не отчаялся. Мой допрос у шефа становился все более невыносимым. После того, как я красные полосы на карте зигзагом начертил, где я показал, где мы с Эдуардом были, он эту тему отложил в сторону. Как мы и предполагали, он после все точно узнал и эти карты послал в военный архив, чтобы выяснить, что происходило в красным обозначенных областях в том и том времени приблизительно. Этим они хотели установить, что мы делали в эти 4 месяца в их тылу. В основном их интересовало, как много русских солдат мы убили. Короче говоря, все должно быть выяснено. Теперь он начал меня мучить из-за сельскохозяйственной школы. Да, это фактически было мучение. Таким плохим быть, как этот капитан, мог быть только тот, который для этого родился. Зверски слишком мало сказано. Я ему говорю одно, а он записывает совсем другое, а потом требует мою подпись. Ее я ему, конечно, не давал. Тогда он действовал как сатана, вырвавшийся на свободу. Часто он становился таким рассвирепевшим, что подскакивал ко мне и начинал меня бить. Тогда я раздражался, а он так громко ругался, что из соседних комнат следователи вбегали в комнату. Однажды, когда он меня побил, и я этим был недоволен, зашел прокурор от МГБ и спросил, в чем дело. Тогда капитан сказал на меня, показывая: «Этот фашист беспокойный». Потом майор, этот Бублик его имя, подошел ко мне и спросил, чего я желаю. Я сказал, что капитан бьет и что он по закону не имеет права. Тогда этот майор дал мне две пощечины и кричал, ругаясь, почему я вру. В СССР во время допроса не бьют. Такую бесчеловечную несправедливость приходилось там терпеть. Арестант в МГБ совершенно бесправный и беззаконный. Они с ним делают, что хотят. Они мучают до тех пор, пока человек постепенно потеряет свои собственные человеческие чувства. Органы чувств становятся все слабее. Потом они с ним делают, что хотят. И я уже дошел до того, что начал сомневаться в своей правде, которую я до сих пор говорил им. Месяцами, день и ночь, они вдалбливают тебе ложь, и уже начинаешь сомневаться в своей правде, потому что голова уже не стопроцентно работает. Однажды, когда я был на допросе, ввели того уже часто упоминаемого С. Мы были из одной деревни. Это был старый человек, и обо мне он просто ничего не мог знать. Так как МГБ никого не нашло, которые со мной там были, большинство погибли, потому что им понадобились такие, которые меня бы знали, хотя они и мало обо мне знали. Главное, они подписали, что им предложили. Когда его ввели, он сильно смущенный посмотрел на меня. Похоже было, что он немного испугался. Потом спросили его, знает ли он меня, что он подтвердил словами «да». Потом меня спросили, знаю ли я его. «Да», — сказал я, — «к сожалению, да». «Почему? К сожалению». Потому что он уже был знаком с 37-го года как человек, выдающий людей, и я протестовал против его данных, так как он обо мне ничего не может знать. Тогда капитан крепко заругался, и я должен был лицом, направленным в угол, сесть на стул, который для таких целей стоял в углу, чтобы С не смотреть в глаза во время, когда он будет говорить обо мне. Но он ни слова не мог из себя выдавить. Может быть, его совесть вспомнила 37-й год. Тогда он действительно сильно согрешил. Он, заикаясь, пробормотал несколько слов, которые никто понять не мог. И потом капитан прочитал его данные. Это значит то, что он подписал. Они примерно гласили следующее. Что он меня хорошо знает, что я ему много рассказывал о шпионской школе, где я обучался. Во время этого обучения я был группенфюрер. После этой школы я активно воевал против советской армии. После я был оставлен немецкими военными властями в тылу советской армии, где я совершал диверсии. После того, как он это и еще кое-что другое прочитал, С оставалось только подтвердить, что это его слова и что это правда, что он и сделал. Когда он эту ложь подтвердил, я его пристыдил, еще раз напомнил ему 37-й год и то, что он уже многих людей на своей совести имеет. Его быстро увели. Тогда капитан ухмыльнулся и спросил, буду ли я еще дальше лгать. «Да», — сказал я, — «я и дальше останусь при своей правде». На следующий день ввели дочь этого С. Я вновь должен был сесть в угол лицом к стене. Та же самая церемония, что и с С. Тот же самый текст был прочитан. Ей осталось только подтвердить. И я ее пристыдил. После того, как ее вывели, капитан сказал, глядя на меня, так язвительно и злорадно. «Теперь они в моей подписи больше не нуждаются. Двух свидетелей достаточно, чтобы мне пулю дать». Но несмотря на то, что подписи были, он требовал от меня то же самое, и меня месяцами день и ночь на допросы вызывали. Кое-когда я что-то подписывал, если оно было написано с моих слов, но такое случалось редко. Он так все выяснил, только вопрос о моем 4-месячном пребывании в их тылу до сих пор не упоминался. Вероятно, они все еще ждали ответа из архива. Это должно было все решить. Теперь он часто сидел всю ночь со мной и делал какую-то работу, и оставлял меня тихо сидеть. Но это было нелегко. У стула не было спинки, а это делало сидение еще мучительней. Руки должны лежать на коленках. На том месте, где всегда руки лежали, брюки прогнили. Так прошли месяцы, между тем настало лето. В камере было очень жарко, там не было сквозняка. Маленькое зарешетчатое окошечко было в самом верху, где лампочка была. Это показывало только, был день или ночь. Так люди сидели месяцами, не видя дневного света. Однажды в июне вывели Ивана с вещами. Это означало, что ему нужно предстать пред судом, и мы, вероятно, больше не увидимся. Мы попрощались подобно так, как тогда с Эдуардом. Иван мне еще много оставил из того, что его жена приносила из еды. Мы больше никогда не виделись. 5 месяцев позже, когда я попал на север, по дороге я получил приветы от него. Это он делал во всех камерах, где он делал остановку. В Свердловске в одной камере ко мне подошел пожилой человек и спросил меня, знаю ли я некого Ивана. «Да», — сказал я, — «и что мы с ним около 7 месяцев в одной камере были». Старик сказал, что Иван много обо мне рассказывал и что он желал и дальше быть со мной. Он получил 25 лет строгого режима. Он был по дороге в Архангельск. Дальше в Кирове опять старый человек подошел ко мне в камере и спросил, не знал ли я одного Классина. «Да», — сказал я и есть тот Классин. «Потом, знаю ли я Ивана Герко?» «О, да», — сказал я и рассказал ему о нем. Во время этапа в Архангельск он везде в камерах старым людям обо мне рассказывал. Старые годами остаются в камерах, потому что им никогда не надо работать. Дальше я о Иване больше ничего не слышал. Когда я после 6 лет вернулся в Караганду, я пошел по его адресам. Они имели свой собственный дом, и по соседству жили родители его жены. В его судебном протоколе стояло, как и у меня, что все его имущество было конфисковано МГБ. Это означало, что ему пришлось выйти из своего дома. Так они, то есть и его родственники, оставили оба дома и уехали. Куда, никто не знал. Их соседи говорили, что они хотят туда переехать, где их никто не знает, потому что такие семьи часто преследовались МГБ, и этого они, возможно, хотели избежать. Иван очень болел желудком, а таким очень тяжело в ссылке, и возможно, что он эти тяжелые годы не пережил. После того, как Ивана вывели, я несколько дней был один в камере. Потом привели человека с протезом ноги. Этот человек сразу мне показался подозрительным, и я не вступал с ним ни в какой разговор. Несмотря на это, он все равно много рассказывал, и то, что его уже годами перевозят из одной тюрьмы в другую, и нигде долго не держат. Это можно двояко понимать. Или же он шпик, или он из бывших начальств, которых часто таким образом держат. Он выдавал себя как бывший министр легкой промышленности, стало быть, бывший коммунистический руководитель. Нет, поведение не соответствовало тому, за кого он себя выдавал, и я решился этому человеку ничего не рассказывать. Такие люди, которые на МГБ работают, получают от них поддержку, но это сразу видно, что она не из дома». Позже я узнал, что Эс всегда получал такое. Этого министра скоро убрали, а потом разные приходили на пару дней. Ну, я часто был на допросах, так что я мало их помню. Капитан не давал мне покоя, хотя мы ни на шаг не продвинулись вперед. Я чувствовал, что мои последние силы исчезают. Сколько бы я еще мог выдержать эти бесчеловечные обращения и устоять? И если у меня силы исчезали, то у капитана росла нервозность, а также у майора Бубрика. Один был шефом отделения, другой был прокурором в том самом отделении. Собственно, мое дело им надо было уже заканчивать. Потом, вероятно, пришел, наконец, ответ из военного архива, который должен был пролить свет на мои 4 месяца, которые мы с Эдуардом провели в лесу. Капитан вдруг неожиданно перешел на эту тему. Он назвал это моим диверсионным периодом. Теперь пришлось вновь все повторить, чего я так или иначе уже наизусть знал, потому что я это уже много раз рассказывал, и оно прочно было записано в моей памяти. Естественно, во время рассказа я не вдавался во все подробности, как, например, с историей с танком. Там мы не могли быть в подозрении, об этом и речи не было. Просмотр архивов привел их ко многим событиям. Многое, чего я рассказывал, совпадало с ними. Там было и такое, в чем мы никакого участия не принимали. И такое я не подписывал. Например, история, о которой мы случайно узнали, но никакого участия не принимали. Недалеко от Бреслау, в одной деревеньке, у русских была пекарня, которую несколько раз ночью ограбили. И при этом погибло немало русских солдат. Моя красная полоса вела через эту деревеньку, думаю, называлась она Грюнфельд. Мы вблизи этой деревни устроились, чтобы день там провести. Потом произошло рано утром одно из указанных ограблений. Но это была большая операция. Там много немецких солдат участвовало. Мы слышали, как в деревне стреляют, и видели, как некоторые грузовики из деревни уехали в лес. Вскоре русские их догнали, и позже мы услышали сильную перестрелку в том направлении. В историю я не вдавался, потому что ничего об этом не знал. Все опять он начинал сначала, именно об уничтожении батальона. Все вновь я должен был ему рассказывать, насколько я помнил. Они усиленно пытались мне доказать, что во время уничтожения батальона я был там. И что я уже раньше с офицерами был в лесу. Этим бы они имели в своих руках козырь, а я бы получил другой судебный приговор. Но казалось, что мои рассказы совпадали с их данными, что я все же там был и через большое чудо остался в живых. А это значит, что я не был немецким командованием оставлен в их тылу. Но вот они хотели придумать, что будто мы расстреляли русских солдат. Я был уверен, что от моей руки никто не погиб. Но как я мог это доказать? Про этих четырех овчарок, которые мы расстреляли, я сразу сознался. Я сказал это еще до того, как ответ пришел. Теперь они полагают, что собаки на войне больше пользы приносят, чем люди. На что я возразил, что человек из-за собак не должен свою жизнь отдавать. При обработке этой истории он очень много записывал. И получилась интересная история, которой сам шеф МГБ был удивлен, что такое возможным было. Они постепенно начали свою тактику менять. Они немного мягче стали. По крайней мере, мне так показалось. Я поражался, как хорошо они были проинформированы о том времени. И как это так совпадало с тем, что я говорил. Они, возможно, учли, что я правду сказал. Свидетелей у нас никаких не было. Парни все погибли, а с которыми был в сельскохозяйственной школе, вероятно, также погибли. А то бы они кого-нибудь показали. То, что и двое СС свидетельствовали, возможно, не имело силы, потому что они при этом там не были. Они не были свидетелями, и я начал верить, что мне жизнь оставят. Ко мне в камеру посадили разбойника. Это был чеченец. Он в некоторых убийствах участвовал. Это был очень суровый человек. Он был еще молод. В этот раз я был уверен, что это не шпик. С ним я уже побольше беседовал. Но он был больше в карцере, чем в камере. Теперь я уже чаще мог ночью отдыхать. Мое расследование шло к концу, и следователь начал все повторять. Было более 700 страниц написано, и их надо было проштудировать, чтобы на суде никаких недоразумений не возникало. Мне пришлось все прочитать и второй раз на каждой странице 3 раза расписаться. Потом все на машинке напечатали, и перепечатанное я должен был проверить и подписать. При всем этом меня в основном уже днем вызывали, так что ночью уже мог больше отдыхать. Перетомленное тело и особенно органы чувств опять начали лучше функционировать. Что мне предстояло, для меня было ясно. Я получу 25 лет. Мой следователь обещал мне такое место, где я пожизненно не увижу живую женщину. В первые годы на Крайнем Севере казалось, что его слова могут подтвердиться. Но вышло иначе. Вначале он мне часто обещал высшую меру. Часто он мне говорил, что во мне он имеет крупную птицу, которая ему шансы дает подняться по служебной лестнице. Да, там так. Чем важнее преступник, тем выше премия. Поэтому они так стараются преступление сделать больше, чем оно фактически есть, чтобы получить лучшее вознаграждение. Часто он на меня смотрел своими звериными глазами и говорил: «Почти невозможно верить, что во мне находится тот человек, который в состоянии был совершить такое тяжкое преступление». Видимо, я тогда весьма жалким выглядел после долгого, полного мучений тюремного ареста. Если я сейчас вспоминаю то время, когда я день за днем сидел у капитана, который меня мучил, как хотел, я поражаюсь, сколько человек может выдержать, и что человек может таким быть плохим, как этот капитан Казаченко. Каждый вечер, как только ляжешь, как только уснешь, слышно было с другой стороны, как ключ входил в замочную скважину, и это будило каждого, потому что это было как удар ножом в сердце. Это всегда означало, что уведут на всю ночь. Было невозможно неделями бодрствовать, я часто падал со стула. Да, человек просто засыпает. Тогда или били, или в карцер на пару часов сажали. Это было маленькое наказание в сравнении с неделей в карцере. Мое расследование закончено, и мне нужно ждать день суда. Напечатанные протоколы я просмотрел и подписал. Изредка он меня требовал к себе, но это уже происходило днем. Ночью я мог отдыхать. Так как мне предстоял суд вместе с С, мне пришлось ознакомиться с его делом, а это значит, все его следственные протоколы просмотреть. Это стоило много времени, но я делал это охотно. Он мне при этом не мешал, но часто задавал вопрос, а именно, что я думаю об этом С? Верю ли в то, что он про себя сказал? Я сказал, что человек С совсем неопределенным характером. Пока была религиозная свобода, он активно духовный был. Потом стал заодно с ГПУ. Во время оккупации он опять приспособился, но на этот раз, я думаю, он сам себе могилу выкопал. Я это ясно видел после того, как прочитал его протоколы, что его на этот раз на суде приговорят к высшей мере. Я сказал капитану, что дело с С до 45 года может соответствовать истине, хотя она весьма подправлена и писалась через увеличительное стекло. Но что касается после 45 года именно его шпионской деятельности, я считаю, что это выдуманная фантазия. Это вам самим надо понимать, что С не мог быть шпионом. После этого я задал капитану единственный вопрос. Верят ли они на самом деле всему, что С обо мне говорил? На это он крутил туда-сюда, сказал потом, что хотели бы верить этому, но его данные не стопроцентны. Во внимание будут взяты, потому что он не свидетель. Теперь, когда мое дело закончено, с капитаном можно было свободнее говорить. Немного о его шпионской деятельности. По его данным, он в Германии после окончания войны подписал с англичанами шпионское соглашение, что он после возвращения в СССР будет шпионить и все в Англию передавать. Далее он будет среди населения агитировать против коммунизма, и что это он сделает под ширмой религиозных собраний. Это он и делал. У него было несколько старых женщин, которым он проповедовал, но я едва поверю, что там было что-то антисоветское. Ну и из-за этого его арестовали. Теперь я часто бывал один в камере. Было много возможностей обо всем подумать. Передо мной лежала темная будущность. Куда я попаду? Что меня ждет в жестоких лагерях? Строгий режим я получу, 25 лет. Изменить ничего нельзя. Только еще можно надеяться на чудо. Я тогда был неверующий. Это значит, я не покаялся, но внутренний голос внутри постоянно во мне работал. Особенно, когда я со своими мыслями в прошлом был, и уж особенно в родительском доме. Как мои родители всегда старались меня во всем наставлять на жизненный путь, в чем человек особенно нуждается. Я много получил от родителей, но оно лежало закрыто, его надо потревожить. Часто в мыслях было со своими родителями, когда они меня провожали до вокзала. Они меня тогда проводили на войну, и мы, вероятно, были взволнованными. Стоял тревожный вопрос, увидимся ли мы еще раз. Моего отца я тогда видел в последний раз. Мои родители были мною немного недовольны, потому что я добровольно пошел в немецкий военно-морской флот. Наконец, все равно пришлось оставить моих родителей, потому что шла война. И так как мы приняли немецкое гражданство, мы были обязаны служить. Я думал, что во флоте я буду подальше от русских. Тогда заявил на 16 лет служения, как офицер. Так что я тогда был бы 16 лет связан оружием, а это родителям не нравилось. Это их опечалило. Бог этого не допустил. Я научился понимать, что все зависит от Божьего водительства, хочет человек этого или нет. И я понял также, что если Бог моей смерти до сих пор не допустил, и что он свою охраняющую руку до сего держал надо мной, и когда он тысячи пуль от меня отводил, то так он и дальше меня поведет в своей руке. В памяти все больше всплывало, и я все больше ощущал голод к жизни, которая имеет смысл. Хорошо, что тогда я не знал, сколько мне еще оставалось страдать, но мера страданий еще далеко не полной была».